хотя Рейс уже достаточно стар для этого. Вы действительно так думаете? Осмелюсь сказать, что они удрали, чтобы обвенчаться, продолжал я утешающим тоном, хотя полностью сознавал весь идиотизм своего предположения, потому что, в конце концов, в таком месте, как это, куда можно удрать? Не знаю, сколько еще я продолжал бы эти неубедительные рассуждения, но в этот момент Рейс собственной персоной вошел в комнату. В любом случае, я был частично прав. Он выходил прогуляться, но не брал с собой Энн. Однако я был совсем не прав в том, как отнесся к этой ситуации. Мне скоро доказали это. Рейс перевернул вверх дном весь отель за 3 минуты. Я никогда не видел более расстроенного человека. Все это очень необычно. Куда ушла девушка? Она вышла из отеля одетая, примерно без 10:11. Идея самоубийства казалась невозможной. Она была одной из тех энергичных молодых женщин, которые влюблены в жизнь и не имеют ни малейшего намерения уйти из нее. Поезда никуда не отправлялись до полудня следующего дня. Она не могла уехать отсюда. Тогда где, черт возьми, она? Рейс почти обезумел, бедный малый. Он перевернул все в отеле. Все детективные службы, или как они там себя называют, на протяжении 100 миль вокруг были втянуты в это дело. Местные охотники бегали по округе на всех 4 ногах. Все, что можно было сделать, было сделано. Но Энн Биддингфилд не нашли. Принята версия, что она бродила во сне. На тропинке около моста есть следы, которые, кажется, указывают на то, что девушка сознательно шагнула с обрыва. Если так, то, конечно, она должна была разбиться о скалы внизу. К несчастью, большая часть следов была затоптана туристами, вздумавшими пройтись по ту сторону рано утром в понедельник. Не знаю, вполне ли это удовлетворительная версия. В молодые годы мне всегда говорили, что лунатики не могут повредить себе, что 6-е чувство охраняет их. Не думаю, чтобы эта теория убедила и миссис Блэйр. Я не могу разобраться в этой женщине. Ее отношение к Рейсу полностью изменилось. Теперь она следит за ним, как кошка за мышкой, и делает заметные усилия, чтобы вести себя с ним вежливо. А они были раньше такими друзьями. В общем, она совсем не похожа на самое себя. Нервная, истеричная, вздрагивающая и вскакивающая при малейшем звуке. Я начинаю думать, что мне пора отправляться в Йоханнесбург. Вчера появился слух о существовании загадочного острова где-то выше по реке, на котором живут какой-то мужчина и девушка. Рейс очень взволновался. Однако выяснилось, что это миф. Мужчина живет там много лет и хорошо известен управляющему отеля. В сезон он возит группы туристов по реке и показывает им крокодилов или заблудившегося гиппопотама или тому подобную дребедень. Я полагаю, что он держит домашнего гиппопотама, обученного откусывать иногда куски от лодки, после чего ловит его лодочным якорем, и компания в восторге, что наконец-то оказалась в настоящей глуши. Точно неизвестно, сколько времени находится там девушка, но кажется вполне очевидным, что она не может быть Энн, и существует определенная деликатность при вмешательстве в дела других людей. Если бы этим молодым парнем был я, то, конечно, выкинул бы Рейса с острова, заявись он с расспросами о моих сердечных делах. Позднее. Уже решено, что я отправляюсь в Йоханнесбург завтра. Рейс заставляет меня сделать это. Судя по слухам, обстановка там становится все напряженней. Уж лучше я поеду туда, пока там не стало еще хуже. Осмелюсь сказать, что в любом случае меня пристрелит какой-нибудь повстанец. Предполагалось, что миссис Блэйр будет сопровождать меня, но в последнюю минуту она передумала и решила остаться на водопадах. Такое впечатление, что она не может допустить, чтобы Рейс исчез из поля ее зрения. Она подошла ко мне сегодня вечером и с некоторым колебанием сказала, что хочет попросить меня об одолжении. Не позабочусь ли я о ее сувенирах? «Неужели об этих животных?» – спросил я, всполошась. «Я всегда чувствовал, что таки рано или поздно влипну с этими зверюшками. В конце концов мы договорились. Я обещал позаботиться о двух ее маленьких деревянных ящичках с бьющимися предметами. Зверей упакуют в местном магазине в большие коробки и отправят в Кейптаун по железной дороге, где Пэджит позаботится об их хранении». Люди, занимающиеся упаковкой, говорят, что эти деревяшки особенно неудобной формы и необходимо сделать специальные ящики. Я сказал миссис Блэйр, что когда она привезет этих зверюшек домой, они будут стоить ей по фунту за штуку. Пэджит рвется, как пес с цепи, чтобы присоединиться ко мне в Йоханнесбурге. Я использую коробки миссис Блэйр как повод, чтобы держать его в Кейптауне. Я написал ему, что он должен получить эти коробки и приглядеть за тем, чтобы их упрятали в надежном месте, так как в них находятся редкие антикварные вещи необычайной ценности. Итак, все решено. Я и мисс Петтигрю отправляемся в неизвестность вместе. И каждый, кто видел мисс Петтигрю, согласится, что это вполне прилично.